голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство. Пусть голова моя седа, не только груз, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому не отдам, мои года, мое богатство. Если скажут мне века, твоя звезда, увы, погасла, подымет детская рука, мои года, мое богатство, когда-нибудь навелика, подымет детская рука, мои года, мое богатство. Когда-нибудь наверняка подымет детская рука мои года, мое богатство.